Вот судьба послала ему дар, а он ничего не понял. Ну, конечно же, он не понял. А если понял? Ей ведь сказать нельзя. Ты должен это понять. Нельзя, нельзя. Чужое чувство высмеет, в своем не признается. Ведь за все время она не молвила и слова по существу. Не молвила ни разу, потому что не спустилась с той немыслимой высоты, на которую загнала ее гордыня. Попробуй откройся ей, костей не соберешь. А тропа обогнула озеро и вошла в лес. Озера погасли разом. «Мне пора, Николай». «Пора?» «Да, время, время». «Пора так пора». Он поднял глаза. То ли небо было беззвездным, то ли крона старой сосны такой непробиваемо плотной, в ночи не было более темного места. Но оторвать глаз от звездного неба Тамбиев уже не успел, он услышал ее дыхание. «Только не уходите, Софа!» — вымолвил он и дотянулся до ее плеча. «Погодите, я не понимаю вас. Да неужели вы тоже час от часу?» Ее холодная рука вновь удержала его. Она ускорила шаг и тут же остановилась. «Вот тут я привезла вам книгу. Оттуда привезла. Возьмите как доказательство, что я не за этим сюда явилась». Она ушла, сунув ему книгу, как показалось Тамбиеву, в холодной коже, холодной и какой-то влажной. И все время, пока Тамбиев добирался до ясенец, в руках была эта книга в холодной коже, и было в этом нечто символическое. Софа ушла и оставила Тамбиеву частицу того самого холода, которым были полные ее руки. Тамбиев доехал до ясенец, когда не было еще 12, и, к удивлению, обнаружил в соседнем с красным крыльцом окне слабую проталинку света. Тамбиев подобрался к окну, постучал. «Кто там?» Тут же отозвался голос, как показалось Николаю, Иринин. «У вас маскировка прохудилась». «Свет, гражданка!» «Николай, это вы?» Спросила Ирина, спросила едва ли не полушепотом, и Николай понял, дом уснул, быть может, давно уснул, и только она одна бодрствует. Засидела за уроками или увлекла добрая книга. Тамбиев назвал себя, и тотчас радостно заскрипели в доме половицы, щелкнул ключ, как показалось Николаю, тоже с радостным звоном, дверь распахнулась. «Тихо, они спят», произнесла она и прихихикнула. Нет, ей было определенно интересно ввести Николая в дом, чтобы об этом никто не знал. «Вот какой сыростью от вас пахнуло. На улице дождь?» «По-моему, нет, просто роса выпала». «Роса? А я думала, дождь. Вы есть, небось, хотите? Пойдемте на кухню. Только вот идите вокруг дома, а я дверь открою». Прихихикнула она еще раз. Ей нравилась эта ее маленькая тайна. «Я мигом». Он пошел вокруг дома, не без робости оглядываясь на окна, которые, как ему казалось, с подозрительной пристрастностью следили за ним. Эта Иришка заразила его этой своей жаждой тайны. «Заходите. Только мигом, у меня холодные пупырышки побежали по рукам», сказала она, пропуская его в дом. «Вот сюда, сюда», прошептала она, и, взглянув на дверь, за которой спал старый Иоанн, так взвизгнула, что ей пришлось зажать рот ладошкой. В ее взгляде было в эту минуту нечто такое, что говорило: «Как же вы бесконечно беспечны, дорогие мои! Как вы безнадежно стары, беспомощны, а, следовательно, и глупы, если сейчас не умеете проникнуть в то, что творится в двух шагах от вас! Идите, пожалуйста, на цыпочках. Вот так. С. А вот теперь вы учуяли, где мы? По запаху. Пахнет ванильными булочками». Она не успела поднести ладонь ко рту. Казалось, смех ее огласил дом. «Да нет, это просто ваниль», произнесла она полушепотом и, казалось, прервала дыхание. комнате Иоанна скрипнула кровать.